Глава 26. Мне кажется, я выдернула руку и положила ее себе на колени, чтобы у Дерека больше не возникало соблазнов хватать то, что ему совсем не принадлежит. Нам следует остаться друзьями. Так будет лучше для всех нас, добавила я, внимательно следя за реакцией парня. Он не расстроился, вовсе нет. Печаль, грусть, горечь расставания – все это можно прочитать по глазам. Во взгляде же Дерека появилось раздражение. Я впервые видела его таким. «Неожиданно!» – холодно произнес он, не сводя с меня своих серых, почти бесцветных глаз. «Но если ты так хочешь...» – парень сделал паузу. «Я всегда уважал твое мнение, Ванесса». «Я рада, что мы поняли друг друга», – поднялась с места и, взяв в руки поднос, направилась с ним к раздаточному столу. Когда я оставила грязную посуду, Дерека нигде уже не было. Зато Аррон ледяной статуей стоял на том же месте. «Так, спокойно», – мысленно произнесла я. Он тебя не укусит и не поцелует. Точно не у всех на глазах. Шаг у меня был уверенным и размашистым. Я намеренно не смотрела на дракона. Пусть думает, что я куда-то спешу. Хотя на самом деле спешить было некуда. Занятия у первокурсников закончились, и, похоже, Аарон знал об этом. Может, оттого и пришел? Пятикурсники, насколько я помню, сейчас пропадали в кабинете главы академии. Поход к пику смерти был не за горами, поэтому ректор последние пару дней проводил тщательнейшие инструктажи. Нас он тоже мучил, но не так усердно, как старшие курсы. «Завтра!» – в голове вспыхнула короткая, но яркая вспышка. Уже завтра Крикус Крим выберет отличившихся студентов, и я могу оказаться в числе первых. «Это ваш долг перед государством и всем Севером!» – грозно отчеканил декан, когда заносил наши имена в список, предназначенный для ректора. Меня же подобная пропаганда не очень-то радовала. Кайр Холл прав. Нет во мне нужной для Севера жесткости. Я как раз проходила мимо Кейна, когда перед глазами промелькнула картинка того ужасного дня. Жалобный вой виверны, огонь, охвативший ее тело. То, как она пыталась взлететь. «Но ведь она почти напала на Аарона, ты спасла его!» Мысль врезалась в самое сердце, и я снова почувствовала странное жжение в запястье. Кейн будто тоже что-то ощутил, но потому как напряглись его мышцы, а на скулах заходили тугие желваки, я поняла, что ему это не очень-то понравилось. «Нам нужно поговорить», – грубо отчеканил он, когда я, нарочно проигнорировав его присутствие, решила отправиться по темному коридору в библиотеку. Делать все равно было нечего, а в общежитие идти не хотелось. «О чем?» – я даже не обернулась, продолжая чеканить шаг. «Вот если он снова потащит меня через всю академию непонятно куда, а потом испарится...» «Нет, я это просто так не оставлю. Можно пожаловаться Иларии, ведь он жаловался на меня своей сестре. Почему мне нельзя?» «Что ты сказала Дереку?» Вот тут я остановилась. Значит, Аарона интересовал его прошлый конкурент? Интересно. «А тебе-то что?» Я обернулась. Кейн, оказывается, стоял от меня буквально в нескольких сантиметрах. Его голубые глаза смотрели пристально и изучающе, словно пытаясь прочесть мои мысли. От такой внезапной близости я невольно смутилась и сделала шаг назад. «Мне интересно все, что касается тебя», – негромко произнес он, не отводя взгляда. В его голосе послышались непривычно мягкие нотки. «С каких это пор?» Я фыркнула, стараясь скрыть неловкость от его пристального внимания. «Я очень хорошо помню наш с тобой последний разговор. Ты сказал, что ненавидишь меня. Неужели что-то изменилось?» «Ты!» – едва слышно отозвался парень. Я замялась, около минуты раздумывала над ответом, но потом решительно покачала головой. «Вот тут тоже прокол!» – с вызовом посмотрела я на дракона, дернув подбородком. «Ты уверен, что я осталась такой, как прежде? Или ты поменял свое мнение?» «Иллария!» – начал было Аарон, но я его остановила, впечатав ладонь в грудь дракону. «Мнение твоей сестры я знаю, а вот твое...» Голова у меня снова качнулась. «Что ж, после моего падения, случайного или преднамеренного, многое изменилось. Я начала жить с чистого листа, и поэтому решила выкинуть из своей жизни весь мусор». «Мусор?» – светлая бровь дракона взметнулась вверх. «Да!» – гордо бросила я. «Я больше не позволю тебе целовать меня без разрешения». «Правда?» – парень прищурился, хитро так, словно лис. «Еще скажи, что тебе не понравилось». Я фыркнула и отвернулась. «Так не понравилось?» Кейн, едва касаясь, приподнял мое лицо за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. «А мне кажется, что ты меня обманываешь». Вздрогнув, я отступила на шаг назад и со всей силы ударила Аарона по его наглой драконьей морде. На щеке парня тут же вылез красный след, который ярко выделялся на его бледной коже. Я даже сама удивилась такой храбрости. Голубые глаза Аарона вспыхнули, но не гневом, а скорее с восхищенным удивлением. Дракон снова попытался приблизиться, однако я как можно быстрее ретировалась, направившись в библиотеку. Там встретила Иларию. Странно, но она сидела одна. Эдварда, видно, нигде не было. «Все парни – идиоты!» – едко подытожила девушка, собрав в кучу не только свои, но и мои мысли. Я лишь кивнула. Спрашивать о произошедшем не стала, и так понятно. Ли снова сморозил какую-нибудь глупость, а Илария... Ну что ж, Дерек прав, она и ее брат одного поля ягоды. «Пойдем в общежитие», – девушка подняла на меня печальный взгляд. «Давай еще посидим», – попросила я. Возвращаться в общежитие мне по-прежнему не хотелось. Илария пожала плечами и принялась лениво перелистывать страницы учебника «Магические потоки. Способы управления». «Я узнала, кто это был». Устало, облокотившись на высокую спинку стула, едва слышно выговорила я. «Ты о чем?» «Об измене». Девушка тут же захлопнула книгу. «Дерек!» – к горлу подкатил ком. Илария шикнула. «Он мне во всем признался», – продолжила, задрав голову к потолку. «Когда вы с Ли ушли...» Было неожиданно, но вместе с этим мне стало хоть что-то понятно. «Ты презираешь меня?» «Нет», – драконица выбрала в легкий библиотечный воздух, пропитанный запахом старых книг и чернил. «Я люблю своего брата, и мне тоже больно. Но, как я уже сказала, ты стала другим человеком. И пусть то, что произошло в прошлом, останется там же». «Я бы этого тоже хотела, но прошлое преследует меня по пятам. Оно не дает жить спокойно, понимаешь?» Илария помотала головой, и я решила рассказать ей все, что произошло со мной в академии. «Дерек уверяет», — поддалась вперед, — «что я прыгнула с башни из-за нашей несчастной любви». «Бред какой-то», — фыркнула девушка. «Согласна, но послушай дальше. Меня кто-то предупредил. Тут я вытянулась и воровато осмотрела библиотеку. В этот час здесь почти никого не было. Лишь пара старшекурсниц с целительного усиленно штудировали материал. На нас с Иларией они не обращали никакого внимания. Записка. Пошарив в нагрудном кармане, я выудила оттуда изрядно потрёпанный листок. «Не совершай прошлых ошибок, иначе снова поскользнёшься», – прочитала Илария, после чего вперила в меня недоумённый взгляд. «А ещё меня толкнули в портал, когда виверны напали на город», – выдала я ошарашенной девушке. «Ты пыталась узнать, кто её написал?» «Я даже не знаю, как это сделать. Может, есть заклинание, чтобы сличить почерк?» «Могу предложить вариант получше, но нам нужно будет дождаться вечера». И тут Илария улыбнулась, а ее глаза сверкнули точно в предвкушении приключений. «Придется нарушить кое-какие правила».